Чуть слышим и поступи огня, шорох листьев, порыв ветра и тебя. Вздох, выдох, пламя горнего костра, а в нем и ты, и я. Вновь колыхание кончиков пламени богов, до тех старости следов, пращуров отцов. Ступаешь незримости, но в ощущениях чувственности тропы, той дальней бирюзовой синевы, в ней звезды искристости пути. Удар в бубен с высоты чистоты слезы, водопад, млечности каскад, замирает и сердце твое в груди, выжигание паутов и черноты, валь призрачности темноты. Мерцают блики от луны, попытки тщетные с ума, та старость хаоса и дна. Уходит ночь и полоса, идет заря, восход тебя, где пьедестал и крик орла парящего духа до тебя. А Нива, схожая межа, не ты и я, зерно любви. Вот прорастают колоски, вновь вольность ветра и огня, земля жива, а там кристалл. Среди разности тропы мы вспоминаем, как пришли. Мы отстояли в прошлом, в днях тот многозвучный конклав, созвездия многие миры мы сберегли. Да в чистоте идем с тобой, в пути, где пращуры стоят. Волхвы вздымают меч и горн, вот возвещает с высоты. Пойдем со мной, нам ни почем, ведь все есть общее и наш тот дом. Вот пук сахая чернозем, скипает уж по весне волна, нас ждут чудесности дела, пусть старость догм уйдет сполна, мы в сообщениях всегда. Затихли улицы и фонари, мерцают бликости луны, вставай с колен и очи спящим отомкни. Пойдем со мной, пойдем к другим, где ставни стали словно дым. Белеет поутру туман, а льды уж заново трещат. Нам говорят повсюду брань, но то обман. Идет дуэль, когда и на весах твоя тропа, да в чистоте твой выбор от самого себя.